Глава 24. Теперь знаю, как женщины утратили статус богинь. Так же, как я навсегда позабыла слова, отведенные мне роли неприкасаемой пациентки. Так же, как вы лишились ореола таинственной неприступности. Греховность навлекает на человечество беды и низлагает все, что анонсировалось изначально внутри райского сада. Мы разнополы. Значит ли это, что мы плюс и минус, тяготеющие друг к другу неосознанно? Или что мы просто не хотим осознавать ужас собственного падения в бездну неверности? А ведь я всего лишь хотела стать вашей шеей, крепкой, держащей ровно голову, чтобы брать на себя все тяготы, даже такие, как мыльная веревка или поблескивающая на рассвете диагональ гильотины. Состариться первой, выдавая цифру вашего возраста временными кольцами, подобными тем окружностям, которые наблюдают лесорубы где-то в лесах далекой сказочной Сибири. Вы бы укутывали меня в клетчатый серый шарф при первых признаках осени с ее сырыми прогорклыми вечерами, поднимали бы воротник, чтобы защитить от ветра. И снова это чертово сослагательное наклонение. Но самым приятным во всем этом было бы, что я с удовольствием несла бы ваш крест, ровно как и носила бы серебряный крестик на нитке, подаренный вашей мамой. Да-да, Аркадий Анатольевич, теперь я знаю, что под рубашкой чуть ниже впадины у основания шеи вы носите крестик. Простой такой крестик, ничем не примечательный, даже не золотой. И меня это удивляет и радует одновременно. Мне нравится, что вы идете на поводу всей этой пресыщенной напыщенности, которую сейчас воспитывают верующих. У Иисуса крест был деревянным. У нынешних его адептов он золотой. Где последовательность? Люди просто обязаны носить недрагоценные кресты, потому что сама вера уже есть дар, истинный дар, посланный небесами лишь избранным. И веру эту не надо выставлять на показ, так же, как и не следует демонстрировать жизнь личную. Но мы, видимо, не в то время живем. Нынче принято копаться в чужом гардеробе и выяснять степень религиозности. То, что произошло между нами, как раз относится к вещам личного порядка. Очень надеюсь, вы сохраните старинный уклад касательно недавних событий и не станете мне напоминать о них. Нет-нет, не беспокойтесь. Ни о каком чувстве годливости здесь речи не идет. Просто внутри нарастает странное ощущение, которому я пока не могу дать словесное определение. Такое определение, которое было бы доступно всякому, кто услышит его. Это всего-то размытые образы да обрывки странных фраз, имеющих настолько глубинное происхождение, что я и не подозревала в себе такой глубины. Вы смеетесь? Почему? Ну да, конечно. Вы теперь знаете мою глубину, безусловно, но только с точки зрения физиологии. Я прошу вас, не стоит так шутить, это неуместно, как мне кажется. Не надо спорить. Не после того, что между нами было, а перед тем, как мы куда-нибудь придем. Нам предстоит еще длинный путь, рука об руку, и мне не хочется, чтобы кривое зеркало сексуальной расправы повлияло на ход наших мыслей. Чего бы нам это ни стоило, мы должны вернуться ко времени до, когда я еще помнила, что всего лишь пациентка, когда вы еще были уверены, что субординация важна. Понимаете, Аркадий Анатольевич, есть такие события, которые должны происходить вовремя. Несвоевременность — главная драма современности. Это касается как трасс, выбираемых нами, так и частых-частых столбиков на обочинах. Наш случай больше похож на столбик, нежели на путь. И столбик этот оказался в неположенном месте, возник неожиданно, застав нас врасплох. Моя мама любит повторять, что выходить замуж следует не позже 30, а рожать детей исключительно до 40. И ведь она права. Все должно происходить своевременно, оставлять насечки в нужных местах на деревянной линейке жизни. Если нам и было суждено попасть в некую единую пространственную плоскость, имеющую отношение к познанию друг друга со стороны тел, это должно было произойти значительно раньше, до того, как я успела рассказать, до того, как вы успели выслушать. События, не случившиеся вовремя, вообще не должны больше иметь шанс произойти. Никогда. Теперь я точно знаю, как женщины утратили статус богинь. Это началось не с эмансипации или утраты традиции вставать при появлении представительницы иной планеты и целования руки. Это началось с несвоевременности. Со скучной несвоевременности чувств и действий.